Глава 50. Шалости и пакости. Пробираясь мимо спящего привратника, под пологом тишины с амулетами для отвода глаз в карманах мантий, мы чувствовали себя настоящими разбойниками из сказок. Но если покинуть женское общежитие оказалось достаточно просто, то проникнуть в мужское было куда сложней. Ведь в отличие от нашего, этот привратник не спал. Сидя на своем посту, он увлеченно читал какую-то книгу, которая при ближайшем рассмотрении оказалась любовным романом. Талия тихонько хихикнула, и девушки тут же шикнули на нее. Девушка с факультета ментальной магии приложила палец к губам и подкралась ближе, а затем наслала чары на ничего не подозревающего демона. Сначала ничего не происходило, но стоило ему перевернуть страницу, как он удивленно выпучил глаза. Несколько раз потер очки и схватился за сердце, а потом убежал в свою каморку, чтобы попить воды. Так мы, хихикая и умирая от любопытства, проскочили мимо привратника. Уже там, в коридоре мужского общежития, мы спросили девушку, что она сделала. Та, скромно опустив глаза, сказала, что добавила немного драмы в сюжет. Мы, понимающе кивнули и продолжили путешествие. Увы, спали в это время не все. Кто-то корпел над учебниками, кто-то играл в джазер, новую карточную игру. Но об этом позаботились зельевары, щедро снабженные сонным порошком. А затем мы, заботливо укрыв адептов пледами, начали осуществлять задуманное. И если сначала мы пытались держать серьезные лица, то спустя несколько минут, обсуждая, какие цветочки и цвет волос будет лучше смотреться на том или ином адепте, уже не стесняясь хихикали, представляя утренний парад цветастых магов. Даже я, вдохновленная всеобщим настроением, увлеченно подсказывала девочкам, какой узор подойдет к такому крою. Не обошли стороной и Валарта с ребятами, пусть он и сам зеленый. Общежитие покидали в приподнятом настроении, со счастливыми улыбками на лицах. До рассвета оставалось всего ничего, а сна не было ни в одном глазу. Поэтому всеобщим решением стало чаепитие в гостиной. Каждый внес свою лепту, и пока накрывали на стол, все перепознакомились и подружились. Оказалось, что девушку с необычными волосами, которая заколдовала привратника, зовут Элария. Она, как и я, первогодка, но уже много знает о ментальной магии и мечтает открыть книжную лавку в каком-нибудь тихом городке. Еще была Амбриэль, девушка с бытового факультета, которая готовит отменные пирожки с кремом и множество других интересных личностей. Все-таки шалость — это очень весело, кто бы что ни говорил. Лия, это было так здорово! Сказала Эмбриэль. «Откуда ты так много знаешь о тканях?» «Моя тетя шьет платья», смущенно призналась я, откусывая кусочек пирожного. Крем был таким воздушным, что просто таял во рту. «А ты просто здорово готовишь. Не думала открыть кондитерскую?» «Шутишь? Это мечта. Только бы денег скопить. Уже жду не дождусь первой стипендии. А ты?» «Стипендия?» Удивленно переспросила я. Не то, чтобы я о таком совсем не слышала. В дальних краях часто выделяли деньги для самых успешных адептов. Просто в школе для фейри такого не было. Да, минимум 5 золотых. А если сдать все экзамены на отлично, все 30. Девушка прижала ладони к щекам и мечтательно прикрыла глаза, когда в стороне от нас послышались смешки. Это были девушки с ее факультета. «Чтобы сдать все экзамены на отлично, понадобится настоящее чудо!» Сказала одна. «Такое за всю историю Академии раз 5 было!» Ответила вторая. Но не успели мы задуматься о грустном, как Джули шикнула на нас, подзывая к себе. «Парни уже проснулись. Сейчас начнется!» Мы переглянулись и на всех парах бросились к окну на самом верхнем этаже, откуда открывался вид на мужское общежитие. Конечно, места на всех не хватило, поэтому приходилось меняться, подходя к окну по очереди. «Эй, подвинься! Мне ничего не видно из-за ваших спин!» Крикнула одна, тщетно пытаясь протиснуться вперед. «Не толкайся, я еще не посмотрела!» Ответила вторая. «О, он идет в душ!» Радостно заметила третья, опираясь на подоконник. «А вода? Вода-то какая?» С нетерпением спросила другая, выглядывая через плечо. Из окна мужского общежития повалил пар, и послышались ругательства. Мы покраснели и, приглянувшись, одновременно сказали: «Горячая». Конечно, такую глупость стихийники быстро исправили, ничего не подозревая. Принялись мыться. Нужно ли говорить, что после принятия душа ругательства стали громче и изощренней? Но когда они, разодетые в цветастые мантии и рубашки, выскочили из общежития, мы решили экстренно ретироваться обратно в гостиную, самым невинным видом попивая чай. Но когда злые, разношерстные маги ломились в наше общежитие, задержать смешки было почти невозможно. К счастью, Джулия приняла весь удар на себя. Стала, уперев руки боки, ударила черенком метлы о пол и, нахмурившись, как и полагается ведьме: «Эй, что вы творите, ириды проклятущие?» Возмущенно сказала она. Тали тоже встала, обаятельно улыбнувшись. «Не горячись, Джулия, мальчики недоватые, не как общежитием отшиблись, а заплутали бедные». Жалобно спросила она, когда поднялась вампирша, магия заскрежетали зубами. «Так мы дорогу покажем, правда, девочки?» Оглянувшись на нас, спросила она. Мы охотно закивали, скрывая улыбки за чашками. «Хватит!» Рыкнул маг в белой мантии и в розовый горошек. «Признавайтесь, ведьмы, ваших рук дело!» Прорычал он, указывая на узор. Мы с девочками подавили смешки и самым невозмутимым видом ответили. «Не понимаю, о чем вы?» Невинно ответила одна, жуя пирожное. «Совершенно!» Кивнула и другая. «Пришли, понимаешь ли, аппетит честным девушкам портят!» Добавила третья. Маги едва не задохнулись от возмущения. «Глядишь, вот-вот дым из ушей пойдет». «Честным, говоришь?» Другой маг, чью мантию украшали милые зайчики. «Ты не пыхти, цветастик!» Мягко сказала ведьма, отпивая чай. «Для здоровья вредно». Мы дружно закивали, подтверждая ее слова. «Как ты меня назвала?» Прорычал он, сжимая кулаки. Эльфийка притворно ахнула, прислонив руки к груди. «Гляди-ка, никак, волколак перед тобою!» Воскликнула она. «Лишись тобою!» Ответила другая. «Какой же это волколак? Глаза разуй, это же вампир недоделанный!» «Упырь, как есть упырь!» Радостно заявила третья, потирая руки. «Мы как раз по нежити упырей проходим!» И так глазами сверкнула, что маг даже поежился. «Ненормальные!» Буркнул он. «Значит, не признаемся?» Недобро прищурился другой. Мы с девочками обаятельно улыбнулись и ответили. «Ни в коем случае!» Конечно, ответ наш магам не понравился. Вон как нахмурились. «Значит, война!»